Он резко повернулся к мальчику. «Идем отсюда, Рон. Идем. Бабушка Нелл ждет нас в Санта-Терезе». Мальчик стоял между двумя взрослыми. Кулачки его были сжаты, взгляд устремлен в землю. «Не хочу в Санта-Терезу. Разве мне обязательно туда ехать?» «Да, обязательно», — ответила женщина. Мальчик двинулся в мою сторону. «Но я хочу остаться здесь. Я хочу остаться с этим человеком». Он ухватился за мой ремень и так стоял, опустив голову и спрятав лицо от взрослых. Отец направился к мальчику. «Отпусти его». «Не отпущу». «Он приятель твоей мамы? Ведь так, да?» «Нет». Мужчина бросил сигарету и замахнулся, чтобы ударить мальчика. Я подхватил малыша под мышки, отошел с ним в безопасное место, но на землю не опустил. Он дрожал. Женщина сказала: «Почему ты не отстанешь от него, Стэн? Что ты над ним издеваешься?» «Это ты над ним издеваешься. Я пришел, чтобы отправиться с ним на замечательную прогулку. Мама уже давно ждет, когда я с ним приеду». «И что же?» От обиды его голос сорвался. «Мне устраивают семейную сцену, а Рональд прекрасненько проводит время с каким-то отцом-заместителем». «В ваших словах нет ни капли смысла», — сказал я. «Мы с Роном соседи и только что познакомились, буквально только что. Тогда опустите его на землю. Он мой сын». Я опустил малыша. «И не трогайте его своими грязными лапами». Мне захотелось ударить его. Но это не принесло бы никакой пользы ни мальчику, ни женщине. Поэтому я ответил самым спокойным тоном, на какой был способен: «А теперь уходите, мистер. Уходите. Я имею право взять мальчика с собой». Мальчик спросил меня: «Мне обязательно ехать? Ведь он твой отец, так? Тебе повезло, что у тебя есть отец, который хочет повозить тебя по разным интересным местам». «Он прав», — вставила фразу мама мальчика. «Иди, Ронни, иди. Без меня вы с отцом лучше находите общий язык. И бабушка Нелл расстроится, если ты не приедешь». Мальчик с поникшей головой подошел к отцу, вложил свою ладонь в его, и они вышли на улицу. Женщина обратилась ко мне: «Простите моего мужа. Мне не за что его прощать. Он-то мне никто. Увы, я так про него сказать не могу. И в этом вся беда. Он стал очень агрессивным. Раньше он таким не был». «Конечно. Иначе он бы просто не выжил», — произнес я первые пришедшие на ум слова, но они остались без ответа. И разговор прекратился. Я попытался его возобновить. «Миссис Бродхерст, скажите, а Воллеры ваши друзья?» «Да, когда я училась, профессор Воллер был моим руководителем». Это прозвучало ностальгически. «Кстати, он и сейчас мне помогает. И он, и Лаура. Вчера вечером я зашла к ним на Лейк Тахо, когда я...» Она не закончила фразу. «А они ваши друзья?» «Мы добрые соседи. Кстати, меня зовут Арчер. Я живу наверху». Женщина кивнула. «Лаура Воллер вчера говорила мне о вас, когда предложила свою квартиру. Она сказала, что если мне понадобится какая-нибудь помощь, я могу обратиться к вам. Она еле заметно улыбнулась. Вот мне уже и пришлось это сделать. Спасибо, что вы были так добры к моему мальчику. Ну что, о чем разговор? Но мы все еще ощущали некоторую неловкость. Ее муж, как и все неуравновешенные люди, оставил после себя тяжелое впечатление. Устроенная им сцена, как туча, мрачно висела в воздухе. И словно чтобы ее разогнать, женщина сказала: «Я только что сварила кофе, а смолола зерна Лаура Воллер. Она всегда делает это как-то по-особому. Но похоже, что пить его некому. Может быть, вы выпьете чашечку?» «Спасибо за предложение. Хотя оно не очень удачно. Ваш муж может вернуться». Я услышал, как на улице открылась и захлопнулась дверца машины, но двигатель не заработал. «Он близок к тому, чтобы применить насилие, миссис Бродхерст?» «Пожалуй, нет». Но голос ее прозвучал неуверенно. «Ну, пожалуй, да. Я повидал много таких, как он. И научился не вмешиваться в чужие дела без крайней нужды». «Лаура сказала, что вы сыщик. Это правда?» В ее лице появилось что-то похожее на вызов. «Да, но сегодня у меня выходной. По крайней мере, надеюсь на это», — улыбнулся я. Однако, как оказалось, я сказал что-то не то. От обиды она стиснула зубы. Ее взор помрачнел. Я наугад спросил: «Можно я приму ваше предложение как-нибудь в другой раз?» Она покачала головой, не столько в ответ на мои слова, сколько отвечая собственным мыслям. «Не знаю. Не знаю, останусь ли я здесь». На улице открылась дверца машины. Стэнли Бродхерст один вернулся во двор. «Я ничему не хочу мешать». «Мешать здесь нечему», — ответила женщина. «А где Ронни?» «В машине. С ним будет все в порядке, когда он немного побудет со своим отцом». Он говорил о себе, как о каком-то постороннем человеке.